Сегодня мы поговорим с вами о роли женщины в семье и о ее облагораживающем возможном влиянии на мужчину. О женщине можно всякое говорить. Есть такая шутка церковная об одном батюшке, который в день, предшествующий Великому посту, так называемое воскресенье Адамово изгнание, когда вспоминается изгнание Адама из рая, это скорбное событие. Вообще на эту тему есть в западной живописи религиозной огромное количество таких пронзительных сюжетов. Вот есть такая картина Мазаччо, может быть, кто-нибудь видел в репродукциях, это изгнание Адама из рая, там воющий, вопиющий такой Адам, и это потрясающе. То есть, такое действительно трагедия изгнания из рая человека. И вот в этот день, в этот воскресный день изгнания из рая, батюшки, значит, он метал перуны в женщин, говорит, что это все из-за вас, это все из-за вас, потому что, да, вот Ева там, значит, жена соблазнилась, там вступила в этот разговор, там обманулась, прельстилась, съела запрещенное, мужу дала, то есть все из-за вас. Но потом наступал другой день, а именно день жен мироносец, когда хвалится женская вера, женская верность, женское бесстрашие, то бесстрашие, которое влечет женщину в гущу опасных событий, даже тогда, когда мужчина остается сзади и боится идти туда. Как вот мироносицы пошли к гробу Иисуса Христа, были верны ему до конца, при жизни служили ему, первые стали проповедницами. И тогда уже у батюшки это был, конечно, фонтан красноречия по части того, насколько женщина хороша, насколько она духовно красива, насколько она полезна, может быть, вот в жизни, в церкви и так далее. То есть можно говорить об одном и том же предмете с разных сторон, и для одной и другой точки зрения у нас найдется немало аргументов. Я сегодня хотел бы поговорить именно о втором варианте, о том, как женщина может быть хороша и как ее деятельность может быть полезна в обществе, но еще точнее в церкви, еще точнее в семье, при влиянии на мужа. Женщина может облагораживать мужчину, и мужчина может стать мужчиной только вблизи хорошей женщины. То есть кроме женщины настоящего мужчину сделать не может никто, вряд ли. Кто-нибудь сделает из мужчины мужчину, кроме настоящей женщины. Я это во всех смыслах понимаю, в хорошем в первую очередь. То есть это касается и ответственности за сказанное слово, и храбрости, и трудолюбия, и скупости в словах, и там, всех тех каких-то таких классических качеств, которые присущи мужественности в ее лучших измерениях. Вот интересно, есть такая дагестанская, кажется, притча. Притча одного из народов Кавказа. В этой притче говорится о том, что юноши и девушки одного села собрались вместе и очень много вечеров провели споря, кто все-таки в семье главный, чья деятельность в семье важнее, мужчины или женщины. Конечно, и те, и другие много рассказывали на эту тему, вот, со своей стороны, там, защищая себя, конечно. И потом они решили спор так этот развязать. Они решили самого умного парня в деревне женить на самой такой глупенькой девушке этой деревни, а самого глупого парня в деревне женить на самой умной девушке в этом селении. Так оно и получилось, как они задумали. Прошло какое-то время, ну, конечно, не день и не год, пожалуй, прошли какие-то годы, и село наблюдало за жизнью этих супругов. И что получилось? Я думаю, что вы даже догадались, что получилось. Получилось то, что глупец, женившийся на умной женщине, постепенно возле нее чуть поумнел, подтянулся к ней как-то так, значит, облагородился, перестал глупости говорить и делать. И спрашивая у жены каждый раз совета, как-то с ней советуясь, или просто внимательно выслушивая какие-то редкие ее замечания, постепенно стал уважаемым человеком в селе. И он стал как бы такой цениться у людей за мудрость, стали у него спрашивать совета, уважать. Это очень ценно на Востоке. А вот умный парень, женившийся на дуре, сам сдурел, так уж извините за грубые слова такие, значит, он постепенно, она его до своего уровня опустила, и он деградировал год за годом, там боролся с ее глупостью и постепенно сам поглупил. И вот итог таков. Это, конечно, притча, вряд ли какой-то эксперимент такой кто-нибудь себе мог позволить, там в дагестанских или там, не знаю, каких там еще там селах, в любом кавказском селе вряд ли кто-нибудь дерзнул бы на такой эксперимент. Но действительно, возле умной жены муж умнеет, даже если по природе глуп, или добровольно глуп, или по природе недалек. И возле умной жены муж облагораживается, и жена может дать ему очень много того, чего нет в нем, дополнить его, ведь муж и жена должны дополнять друг друга. Это очень важно. Это очень важно, это во всех областях жизни. Нужна хорошая жена солдату, это его крепкий тыл. Плохая жена в тылу солдата или там генерала военного, это плохой военный в итоге. Это военный, думающий не о военных делах, а о своей жене, которой он не доверяет. Жена хорошая нужна художнику или писателю, это его муза. Она терпит его в период безденежья, она окрыляет его в период творческих каких-то решений. В общем, это, ну, жена хорошая нужна любому человеку, и действительно возле нее облагораживается, подрастает муж. И с глупенькой, конечно, поглупее 100%, с нечестивой, а нечестивишься, с жадной, а не с жадным, или, по крайней мере, будешь злиться, раздражаться, и так себе сердце изорвешь в лохмотье. Так интересно такое, в плане такой, в копилку эрудита. Некоторые племена в Африке приручают обезьян женской болтовнёй. Они ловят обезьян в силки, а потом, чтобы сделать их ручными, там, продать кому-нибудь, вот, может быть, в городах, где фотографируются с обезьянкой на плече, они берут эту обезьяну, сажают в круг женщин на привязь. Ну и женщины делают всякую такую работу сидячую. Там мужики на охоту ходят, а женщины там что-то там шьют, варят, лепят, там что-то там перебирают, такое какое-то в племени. И вот они что там делают, значит, и с обезьяной-то разговаривают. Вы знаете, ни одно животное не выдержит бабской болтовни больше недели. Животные сходят с ума. Они становятся ручными, послушными, немножко чокнутыми. И тогда их можно куда-нибудь продать, и можно там на плече их носить, они будут с тобой спокойно фотографироваться, и никуда от тебя не убегут. Они уже немножко того. Вот можно так вот сойти с ума возле глупой женщины, и можно чрезвычайно облагородиться возле умной женщины. Так что, женщина, на вас лежит очень большая ответственность. И вы поменьше ругайте мужей своих, потому что они, в принципе, такие, какие вы. Может быть, даже лучше, чем вы. И от вас, по крайней мере, сильно зависит, каков ваш муж. Вот такой, как вы ему говорите, ты такой, ты такой, ты трижды раз такой, или он, значит, другой, такой достойный похвалы. А еще такой интересный момент есть в эту тему. Один епископ, я вот его имени не скажу, бо не знаю, а вообще этот епископ достоин того, чтобы его имя знали все, потому что, слушайте, говорит так: если ко мне приходит ставленник, это я прочитал, это мне не говорили лично, но вот, говорит, если ко мне приходит ставленник, молодой человек, закончивший семинарию и уже женатый, и хочет рукополагаться в диаконы или в священники, то я прошу его прийти со своей молодой женой и смотрю на них внимательно. И смотрю больше, говорит владыка, на нее. Если она хороша, вот в мысли, в таком духовном смысле, видно, что умна, спокойна, видно уже по женщине, да, какая она, отрезанный ломоть, или это действительно благочестивая девушка. Если она вот пытается с ней поговорить, владыка, если это видно в ней глубина, какая-то такая душевная красота, даже если он такой себе, то, говорю, можно рукополагать. Будут с ним священник, и семья построится, и на приходе все будет в порядке. А если наоборот, если он хороший, там, горит огнем, ума палата, все, вроде все на месте, у него все. Но если она какая-то порченная такая, знаете, какая-то порченное яблоко всю корзину портит, знаете, такое подгнившее. Если в ней какая-то гнилость такая наблюдается, что она будет плохая, жена священник говорит, я ему говорю, чтобы подождал. Я бы хотел, чтобы вот эти слова запомнили, наверное, конечно, все, а владыки, как хорошо, что есть такие умные владыки, которые такие потрясающие вещи, простые, гениальные такие вещи вот излагают. Так что, дорогие женщины, действительно, иногда вы между собой, там, разговаривая, лопача, говорите, что мужья – это, дескать, головы, но все равно мы шеи, что мы вертим этими головами, как хотим. Иногда эти слова говорятся из женского тщеславия, такого мелкого. А иногда они очень даже такие вот уместные. То есть, действительно, женщина может поворачивать эту умную голову в ту сторону, которую она захочет. Так вот, вам, собственно, тогда и многие бразды в руки. Поворачивайте эти умные головы или делайте их умнее. От вас действительно много зависит. Лишь бы только вы не переступали своих пределов и занимались своими делами, не вторгаясь в чужую степень ответственности, как бы так не переступая этих границ, положенных вам и нам Богом. Дай Бог, чтобы каждый занимался своим. Так что сегодня я хвалю женщин за ту принципиальную и потенциальную возможность, которую дал им Бог, облагородить, воспитать, сделать умнее и сильнее мужчину, которого Бог ей подарил как мужа и господина.